идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Владимир Высоцкий. Пролог. Поезд из Сан-Морица прибыл в Цюрих почти пустым. Пассажиры быстро растворялись в вокзальной толпе. Один из них, высокий, загорелый, лет 40 с небольшим, уверенно направился к эскалатору, ведущему вниз, в торговый центр под Банхофплац. Подземное царство бесчисленных магазинов не привлекало его внимания. Быстро, спортивной походкой, миновал он длинный переход, вышел наверх с обратной стороны площади на Банхофштрассе и пошел по направлению к Цюрихскому озеру. Метров через 300 замедлил шаг, остановился около маленького ресторанчика и незаметно оглянулся, делая вид, что сверяет свои ручные часы с часами на старой церкви на противоположной стороне улицы, которые уже начали отбивать полдень. Было все спокойно. Загорелый вошел в кафе, занял столик у окна, закурил. Во всей его фигуре, красивом лице, чувствовалось напряжение. Автобус из Брюнау должен был прибыть 10 минут назад. К столику подпорхнула молоденькая официантка в национальном костюме альпийского предгорья. Гость заказал кофе. Когда через минуту она принесла подносик с кофейником, он сделал несколько жадных глотков и вдруг увидел того, кого ждал. Толстый старикан в клетчатой куртке, со скоростью, не соответствующей его возрасту и комплекции, почти бежал по Банхофштрассе, удачно избегая столкновений с прохожими. Загорелый почувствовал, что напряжение постепенно покидает его. Он откинулся на сиденье и закурил вторую сигарету. Снова посмотрел на часы, положил деньги на столик и вышел из кафе. Время было рассчитано с точностью до доли секунды. Пройдя 2 квартала, он почти столкнулся с толстым швейцарцем, который, справившись массивными вертящимися дверьми Роентгенбанка, продолжал свой путь к Цюрихскому озеру. Теряясь в толпе, загорелый шел за ним. Толстяк, выбрав неприметную скамейку в тени приозерного парка, сел и стал ждать. Приезжий подошел к скамейке окружным путем. Убедившись, что вокруг никого нет, он решительно двинулся к месту встречи. Увидев загорелого, швейцарец чуть было не вскочил от радости, но сдержался. Ласково сказал на чистом русском языке: «Здравствуй, Васенька». Тот, кого назвали Васенькой, почти покровительственно похлопал старика по руке и улыбнулся. Улыбка до неузнаваемости исказило его красивое лицо. Поползли к низу краешки зеленых глаз, обнажились в крысином оскале зубы. Он сделал какое-то неуловимое движение рукой, как бы снимая непрошенную гримасу. Старик вытащил из-за пазухи небольшой, но тяжелый сверток и протянул его зеленоглазому. Васенька замедленными движениями развернул крафтовую бумагу и застыл в удовлетворении, опытным глазом оценивая содержимое: сапфировое колье, кольца с бриллиантами, жемчугом, изумрудами, старинные монеты. «Это все, Вася. Последний вклад». Загорелый покивал головой, выбрал из драгоценной груды кольцо с изумрудом, вынул из нагрудного кармана металлическую авторучку и убрал сверток. Зажав авторучку между пальцами, он раскрыл ладонь с изумрудом.